Эл Коржакова, значит. Ну-ну. Сколько ей тогда было, этой студентке, в 81-м году? Наверное, около 18. Эл. Что значит эта буква? Людмила, Лидия, Лолита? Ха-ха. Лариса. Очень может быть. Что там говорила Галина? Раньше Лариса, тогда ее просто Ларкой звали, Лариской, причем с одним «с», без всяких этих древнегреко-римских глупостей, вполне нормальной была, вечно у нее с мужиками скандалы приключались, с кем-то сходила, с кем-то разводилась, ее даже из университета со второго курса выгнали, правда, отец замял скандал, пристроил ее куда-то учиться, в химико-технологический, если не ошибаюсь, куда никто не шел, но все у нее было не как у людей, пока она за этого Николая Шестакова перспективную деревенщину не вышла. Кстати, он, насколько я помню, тоже из Правобережной родом, или откуда-то из тех мест, был инструктором райкома, потом его в горисполком взяли, потом в облсполком, вырос, короче, как все из народа. И все же, по-московски выражаясь, он лимита. Из области. Многие удивлялись, как это Сахаров Ларку за Николая Шестакова отдал, тем паче вдовца с двумя детьми. А ее больше никто не брал, потому и выдал оторву такую. Слишком много вокруг нее мужей да любовников крутило, слишком много о них болтали. Вот и решил отец на чужой роток накинуть платок. Алена схватила мобильный телефон и набрала номер Бергера. Долго не отвечали, и она уже решилась было, что принципиальный следователь просто решил не иметь с ней никакого дела, однако, наконец, в трубке отозвался знакомый по-прежнему холодновато-непреклонный тевтонский выговор. Алло. «Слушайте, Александр Васильевич», — выпалила Алена без всяких предисловий. — Даю вам последний шанс мне помочь. Вы ответите на мои прежние вопросы, и вот на такие новые. Она перечислила все, что ее интересовало. — А я вам за это скажу, почему был убит Сергей Коржаков, а также сообщу, кто это сделал. — Ну и кто? — довольно скептически поинтересовался Бергер. — Не тот, кого он видел в последнюю минуту жизни и считал своим убийцей. Ехидно улыбаясь, совершенно напрасно, между прочим, потому что Бергер ее все равно не видел, проговорила Алена. «И за что же убили Коржакова?» «Наверное, вы, если в курсе, кто он был в прошлом, а может, и в настоящем, знаете, что поводов для этого было предостаточно, и у многих. Но я бы не хотела делать скоропалительных выводов», — уклончиво ответила Алена. «Вот если бы мне удалось получить от вас кое-какие сведения...» «У меня еще нет...» Вся информация угрюмо пробормотал Бергер. И Алена радостно вскинула брови. «Так значит, он все-таки пытался кое-что узнать. Значит, он и сам может наткнуться кое на что интересное, важное. Сам может прийти к выводам, которые заставят его задуматься, а может даже и призадуматься. И совсем не исключено, что изменить отношение к некоторым людям. К Алене Дмитриевой, например. О других говорить нечего. Но насчет этих других требовалось кое-что немедленно прояснить». «Скажите, Александр Васильевич», — начала она с опаской, — «а вы своему приятелю Илье Вишневскому сообщили о тех вопросах, которые я вам о нем задаю?» Бергер помолчал, а потом буркнул. «Нет». «Точно?» «Точно!» — снова буркнул Бергер, и Алена могла только надеяться, что он не врет. «Спасибо. Тогда до связи?» — робко спросила она, но ответа не получила, потому что Бергер прервал разговор. Что ж, надо быть благодарной судьбе даже за маленькие подарочки. Итак, Илья пока еще ни о чем не знает. Отлично. Значит, эксперимент, который проводится с ним и с другими досужей детективщицей, может быть продолжен. Алена нашла среди набранных за последние дни номеров телефон Павла Смешарина и позвонила бывшему товарищу по несчастью. «Что нужно?» — спросил он тоном, который, только очень крепко заткнув уши и на весьма всякий случай даже зашмурившись, можно было назвать приветливым. «Да просто так. Спросить хотела». Со светски легкомысленной небрежностью отозвалась Алена. «Вы как-то обмолвили, что с Киржаковым возили какое-то сырье из Правобережной. А что это было за сырье, не подскажете?» «А вам зачем?» Еще более неприветливо, если не сказать откровенно зло, проворчал Смешарин. «Да я мечтаю деньги вложить в фирму по осуществлению грузоперевозок», — сморозила Алена, ощущая себя персонажем какого-то буржуазного романа, что-то вроде саги о Форсайтах. «А вернее всего, из рассказов о Генри. Ну и мониторю рынок, так сказать. Лексикон этот героем Галсиорси и даже у Генри был бы, конечно, патологически чужд. Однако Смешарин, видать, поднаторел. В современной терминологии нормально все проглотил и даже не поморщился. «Да ничего особенного мы оттуда не возили», — сказал он, вроде бы как зевая, настолько ему все это было неинтересно. «Липовые леса там, ну вот, народишко издревле метком промышляет, ложки режут, поделки всякие, лыка дерут». Домочало. Вот мы это и возили в магазины и разные там художественные мастерские. «О, как скромненько-то, оказывается», — усмехнулась Алена. «Всего-то навсего. А я думала». «А что вы думали?» — зло хмыкнул Смешарин. «Что мы золото возим оттуда? Лопатой гребем и возим?» «Ну, золото не золото», — рассудительно сообщила Алена. «А драгоценные камни вы в самом деле могли и грести лопатой. И, судя по всему, прямо на берегу реки». Смешарин громко выдохнул и умолк. «Не умер ли он?» — обеспокоилась спустя некоторое время Алена и осторожно спросила. «Эй, вы живы? С вами все в порядке? Чего молчите-то? Почему не отвечаете?» «Да что на такую чушь отвечать?» — сдавленно проговорил Смешарин. «Чушь?» — сладким голосом спросила Алена. «В самом деле?» «Каменья Херь, оно же Шерл, это чушь?» И магазин на Покровке, и то, что Николай Шестаков был родом из Правобережной, а сын Ларисы Сахаровой, его вдовы, женился на девушке из тех мест, это все тоже чушь? Это не телефонный разговор. Тихо и как бы даже не своим голосом проговорил Смешарин. «Я могу приехать к вам любую минуту», — быстро сказала Алена. «Мне кажется, это в ваших интересах рассказать обо всем самому, прежде чем до этого докопаются люди, облаченные правом не только расспрашивать, но и карать и миловать». «Чего?» — растерянно переспросил Смешарин, но Алена и сама поняла, что, поддавшись своей страсти к метафорам, несколько перегнула палку. «Я имею в виду милицию», — перевела она на общедоступный язык и даже отстранила трубку от уха. Такая волна страха, тоски и ненависти донеслась до нее в тяжком вздохе Смешарина. «Ладно, приезжайте», — обреченно сказал он. «Только это, у меня сейчас братан дома, я в братановом доме живу. А вот часа через два он свалит, так вы это и приезжайте. Поговорим. Только если вы ментов за собой притащите, я ни слова не скажу, так и знаете. Этими всеми делами Серега занимался, а я что? Я простой водила и больше ничего». «Какие менты? О чем вы говорите?» — возмутилась Алена. «Никому ни слова. Разумеется, в том случае, если вы мне все расскажете откровенно. Иначе пеняйте на себя. Я буду у вас ровно через два часа». Она отключилась и подошла к зеркалу, осмотрела себя придирчиво. Обычно, когда Алена вот так себя разглядывала, это означало, что она вспомнила вдруг с бухты-барахты, каков ее истинный, так сказать, биологический возраст, и начала с тоской отыскивать его приметы в своей безунывной, симпатичной и, скажем, без хвостовства, весьма еще лилейной мордашке. Однако сейчас Алена отыскивала в этой самой мордашке сходство с собакой. Да, да, и отнюдь не сыскной ищейкой, а самой обычной дворнягой. И вот почему... Когда она во время своих журналистских странствий побывала на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, ее возили на настоящую охоту на тигра. Оказывается, чтобы изловить зверя, охотники строят особую длинную клетку, в середине которой помещают еще одну. В нее сажают приманку – псину. Для тигра это самая лакомая добыча. Иной раз он даже в деревню наведывается, чтобы собачатиной полакомиться, а тут дармовое угощение прямо дома, в тайге. Приходи и ешь. Тигр лезет в ловушку, но за его спиной захлопывается дверка, укрепленная таким образом, чтобы немедленно опуститься, как только его заденет спина громадного зверя. Не достать собаки, не выбраться обратно он уже не может. Сидит и терпеливо ждет, пока не придут охотники и не свяжут его. Это тоже занятие не из легких, конечно. Прямо скажем, рисковое занятие, потому что тигр в лютой ярости запросто может зацепить своей когтистой лапой охотников. Однако в последнее время они свой труд обезопасили и имеют при себе шприц с усыпляющим средством. Вот такой именно собакой, которая в ловушку лезет по доброй воле, исключительно любопытство для, и ощущала себя сейчас Алена. И шприц, этот несчастный шприц так и маячил в ее воображении, и отнюдь не с каким-то безобидным усыпляющим средством. Она стояла, глядя на себя в зеркало, наблюдала, как тоскливое выражение все более прочно оседает в глазах, и прикидывала, а не плюнуть ли на всю эту затею, как вдруг зазвонил мобильный. «Номер засекречен», — возникла надпись на дисплее, и Алена, холодно улыбнувшись, сказала: «Привет, Илья». «Как ты меня узнала?» — спросил Вишневский, недовольно, не заботясь такими мелочами, как приветствие. «Сердце подсказало», — самым нежным голосом ответила Алена. «Ждала, что ты меня все же вспомнишь, рано или поздно». «Что, это Бергер попросил тебя мне перезвонить?» «Бергер?» — озадаченно спросил Илья. «С каких щей? Он-то тут при чем?» «А, понимаю», — хмыкнул он недовольно. «Ты недоумевала, почему я тебе не звоню? Искала меня, но моего телефона у тебя нет. Ты вспомнила, как я упомянула о Бергере, и решила узнать мой номер у него. Вообще проще было в коллегии адвокатов узнать, чем занятого человека тревожить». «А в коллегии адвокатов, подразумевается, сущие бездельники сидят?» — уточнила Алена. «Нет, я не пыталась отыскать тебя через Бергера, хотя твоего телефона у меня и впрямь нет. Когда ты звонишь, на дисплее появляется надпись «Номер засекречен». Немного странно для адвоката, который как бы рекламировать свою деятельность должен, клиентов новых искать. Или ты только от меня секретишься? Почему, интересно?» Он помолчал, потом сказал с извиняющейся интонацией: «Ален, ты не обижайся, но я понял, что не могу с тобой встречаться больше». «В самом деле?» — холодно проговорила Алена, кивнув самой себе одобрительно, мол, догадливая ты девушка, что и говорить, и в то же время подавив легкую боль сердца, очень легкую, почти неощутимую. Нет, не только из-за того, что сказал Илья, скорее из-за того, что он подтвердил ее догадку, а лучше бы опроверг. Потому что догадка эта была пугающей, имела она отношение не к любви, а к смерти. Строго говоря, это она не могла с ним больше встречаться. Но еще не настало время сказать ему об этом, она еще не была готова к решающему разговору, а потому продолжала задавать дурацкие вопросы, словно ее догадка имела отношение только к любви, а вовсе не к смерти. «И за что я впала в такую немилость?» «Ну, я...» Он сохранял этот свой прочувствованный, извиняющийся насквозь, по мнению Алены, фальшивый адвокатский тон. «Понимаешь, я прочел твой роман, ну, тот, который ты мне подарила». «И он тебе не понравился?» — обиженно спросила Алена. Обиду ей, честно говоря, разыгрывать не понадобилось, потому что она и в самом деле очень болезненно воспринимала любые инвективы в адрес своих книжек. «Ну, понимаешь, я вообще-то пишу для женщин. Это так называемые дамские романы. Мужчинам мои книги, как правило, в принципе, не нравятся». «Да именно у мужчины как раз и дело», — сердито сказал Илья. «Я читал и видел в каждом поступке героини тебя. Узнавал тебя и понимал, что ты описываешь не выдуманные какие-то приключения, а свои собственные. И эти мужчины, с которыми твоя героиня, по сути, ты встречаешься, это ведь тоже реальные люди, верно?» «Батюшки свят», — искренне изумилась Алена. «Ты что, приревновал меня к ним?» «Ну, не то чтобы», — пробормотал Илья. «Просто я подумал, совсем не хочу внезапно обнаружить, что я тоже попал на страницы какого-нибудь твоего отвязного романа, описан один в один во всех тонкостях, со всеми моими интимными привычками, стонами в постели и любовными словечками. Ну, может быть, ты позаботишься дать мне другое имя, назовешь меня, к примеру, Яковом». «Яковом?» — возмущенно воскликнула Алена, однако Илья ее не слушал. «А все остальное будет схоже, как две капли воды, и в герое-любовнике все узнают...» «О, ты изрядно преувеличиваешь мою известность и читаемость», перебила Алена, которая уже стала мешать это, с позволения сказать, лапша, которую Илья старательно навешивал ей на уши. «А что, тебя так заботит твоя репутация, да? Твой моральный облик?» «Ну, давай договоримся, что я пишу тебя не героем-любовником, а отъявленным злодеем. Убийцей хочешь?» «Убийцей?» — холодно повторил Илья. «Нет, я вряд ли потяну эту роль». «А по-моему, вполне. Особенно если у тебя будет подходящий ей сообщник, который в момент убийства отвлечет на себя внимание жертвы. Например, брат». «Собака? Та, которую сажают в ловушку в далекой амурской тайге, чтобы поймать тигра, должна громко лаять, чтобы привлечь хищника. Она и лает. От страха». «Но за каким чертом так громко лает писательница Дмитриева, частный детектив по совместительству, знает кто-нибудь? Такое впечатление, что этого не знает даже она сама». «Какой еще брат?» — зло спросил Илья. «Ну, какой-нибудь», — легкомысленно ответила Алена. «Вообще, брат. В моем романе у тебя будет младший брат. И сестра, которая окажется похожа на него, как Виола на Себастьяна. Читал Шекспира «Двенадцатую ночь»? А, впрочем, обойдемся без Виолы. Хватит с нас Себастьяна, верно? При надобности он вполне сыграет роль Виолы. Будет переодеваться то в женскую одежду, то в мужскую». «Ну надо же», — Голос Ильи звучал странно, он говорил словно бы через силу. «Я-то думал, что у тебя только эротическая фантазия работает без передышки, оказывается, и криминальная. А кого я убью в твоем романе и зачем?» «Зачем? Я еще не решила», — сообщила Алена. «Но кого могу рассказать?» «Погоди минутку», — вдруг прервал ее Илья. «У меня разговор по другой линии. Не отключайся». «Что случилось, Лерон?» «А, черт!» Его голос смолк. Алена поняла, что он переключился на параллельный разговор, а досадливая «а, черт!» относилась к тому, что Илья обратился к Лерону, еще не отключившись от Алены. «Интересная обмолвка». И так ему позвонила Лерон. Загадочно. По идее, сделать это должна была Лариса. То есть, так казалось Алене. Лерон, ну при чем тут вообще Лерон? Какое отношение имеет она к Илье? А, впрочем, она ведь член семьи Сахаровых-Шестаковых. Так что какая разница, кто звонит Илье? Лариса или Лерон? Какая разница, кто трубит общий сбор? Главное, что сообщники в опасности. Алена выключила телефон и принялась собираться. Где-то тут у нее была одна штучка, которую непременно нужно прихватить с собой к Смешарину. Кстати, он назначил Алене встречу через 2 часа, но это вовсе не значит, что она намеревается прибыть именно в это время. Говорят, что точность — вежливость королей. Но это не для нас, господа аристократы. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой. Мобильный запел. Ага, номер засекречен. Ну и сиди себе в секрете, адвокат Илья Вишневский. Телефон звонил дважды, потом, после небольшого перерыва, подал голос снова. Номер определился, но он был незнаком Алене. Похоже, адвокат Вишневский смехнул, что больше на его анонимность Алена не отреагирует. Но, видать, душит парня любопытство. Очень хочется узнать, что она там намерена накалякать в своем новом романе. Алло? Мы не закончили разговор о новом сюжете. С места в карьер начал Илья, конечно, не знавший, что на лице его знакомой писательницы появилась улыбка, которую можно было назвать и торжествующей, и презрительной. В том смысле, что в ней смешались оба эти выражения? «Так что за мой прототип убьет этого злодея?» «Да нет, это ты будешь его прототипом», — уточнила Алена. «А он будет твоим прообразом». «Кстати, почему ты решил, что он убьет именно злодея? Может, ты убьешь хорошего, доброго человека, безобидного работягу, который возит себе загадочное каменье херь из деревни Правобережной, потихонечку сплавляет магазинчик, который так и называется «Красная херь»?» Илья помолчал, а потом холодно спросил, не сошла ли Алена с ума. И добавил, что он слышал, будто писательница Дмитриева испытывает лютое отвращение в неформальной лексике и декларирует это во всех своих интервью и романах. «Какая же это неформальная лексика?» — удивилась Алена. «Это фольклор. Так в Правобережной называют некий красный камень, очень ценный, можно сказать, драгоценный. Одна высокообразованная дама, в молодости носившая фамилию Коржакова, потом вышедшая за некого Шестакова, а затем вернувшаяся к девичьей фамилии Сахарова, уверяла, что это всего-навсего эротив от слова «Шерл». «Эротив?» Низким, севшим от ярости голосом проговорил Илья. «Значит, эротив. Ты куда лезешь? Ты с ума не сошла? Ты лезешь в такую херь? Это, чтобы ты знала, совершенно никакой не эротив». Он отключился так резко, что Алена подумала, если бы они говорили по обычному телефону, Илья швырнул бы трубку на рычаг с такой силой, что пластмасса непременно треснула бы. Ей уже давно было не по себе, а сейчас стало и вовсе, ну, скажем так, чтобы подтвердить ее репутацию борца с неформальной лексикой, вспомнила житейская мудрость. Хочешь вывести человека из себя и спровоцировать на неожиданный неосторожный поступок, скажи ему с умным видом что-нибудь непонятное. Илья из себя вышел. Куда он придет теперь? Надо надеяться именно туда, где его будет ждать Алена Дмитриева. Правда, ждать она его будет отнюдь не с распростертыми объятиями, на это и надеяться нечего. Она сохранила номер Ильи в памяти своего мобильного и поставила в список игнорируемых. Доселе списка, собственно, не существовало, ну так пора его оформить. Ничего, это будет Илье хорошей плюхой увидеть на своем дисплее надпись «Ваш номер игнорируется». Как и чем бы ни закончилась эта история, с Ильей всяко финиш, поэтому с ним можно не церемониться. Так, пора в путь. До дома Смешарина минут 40 пешком, даже если идти в развалку, но именно этого Алена не собиралась делать. Ей хотелось прибыть на место встречи, которое изменить нельзя не только как можно скорее, но и в целости и сохранности. Поэтому она позвонила в новое такси и вызвала машину прямо сейчас. На вопрос, куда поедем, она назвала точный адрес Смешарина. Как бы там ни сложились дела, теперь есть люди, совершенно точно знающие, куда направилась писательница Дмитриева, это «Сорвиголова». Поджилки у «Сорвиголовы» малость дрожали, что скрывать, Мелькнула мысль даже позвонить дракончику и проститься, но тут же Алена вспомнила, что уже сделала это и даже сказала, что это все. Ну, все так все. Ты женщина, а это ветер вольности, рассеянный в печали и в любви. Ладно, проехали. Городской телефон позвонил. Диспетчер службы «Новое такси» сообщила, что Алену повезет Ford Focus 445. Отлично. Она попросила только подъехать к самому подъезду и буквально с крыльца вскочила в белый навехонький автомобиль. Служба оправдывала свое название. Такси тронулось, и человек, сидевший в бледно-зеленом Рено в нескольких метрах от ее крыльца, завел свой автомобиль и пристроился в хвост Ford Focus. При этом он был очень сердит на Алену Дмитриеву, потому что в эту минуту разговаривал по телефону, а теперь он должен ехать с трубкой, а этого он терпеть не мог. Он 100 раз говорил себе, что давно нужно купить гарнитуру, hands-free, но что-то его собственные hands никогда этого не доходили, и сейчас он напомнил себе об этом в 101-й раз. Главное, он никак не мог прервать свой разговор, и по параллельной линии его вызывали, и сигналы следовали один за другим. Он заканчивал одну беседу и начинал новую, и из-за этого он один раз потерял из виду такси Алены, но тотчас выловил его в потоке машин. Сначала ему показалось, что Алена едет в отдел милиции. «Сдаваться», — решила, — хмыкнула она, — «может, сдавать». Но такси миновало здание советского райотдела, свернуло на юбилейную, и человек, следивший за Аленой, хмыкнул снова, на сей раз озадаченно. Неужели писательница и до этого додумалась? Неужели она это разгадала? Но даже если и так, она явно не понимает главного. Теперь, зная так много, она стала по-настоящему опасной. Такие люди помеха. Они из охотника очень быстро превращаются в жертву. Ну, что ж, философски пожал он плечами, она сама этого хотела. И нажал на газ, энергично посылая автомобиль вперед.